и отречение от еретической веры, причем инквизиторам разрешалось лично присутствовать во время истязаться с этим. Однако соборы и папы римские высказывались не за их отмену, а за пытки с гарантиями справедливости. Так Вселенский собор во Вьенне в 1311 году постановил, что пытки могут производиться только с согласия епископа. Но это условие вовсе не облегчало участь жертв инквизиции. Власть священного трибунала была столь большой, а внушаемый им страх столь велик, что епископы смиренно одобряли все действия инквизиторов. К тому же разве инквизиторы не действовали в интересах церкви, то есть тех же епископов, авторитет и власть которых они защищали, хотя и жестокими, но, как им казалось, действенными и поэтому оправданными средствами.